Глава 15. Никогда прежде символ власти волчьего клана не оживал, поэтому ни у кого не находилось объяснения этому странному феномену. Никто не знал даже, что это может значить. Михаил что-то негромко, но твердо сказал, и несколько парней бросились выполнять его приказ. А в это время воины света, которые прибыли вместе с представителем совета, едва сдерживали вампиров. «Я обязан напомнить вам», — пытался перекричать Мстислав Федорович возмущенный ропот, «чем чревато ваше неповиновение? Совет перестанет оказывать вам покровительство и поддержку, скрывать ваше существование от общественности и подчищать за вами». В толпе началось какое-то движение, и Валерия увидела старца в окружении юношей, перед которым с почтением расступились все. Ему помогли подняться по ступенькам и подвели к чаше. За ним следом на помост поднялись все остальные старейшины и окружили чашу. «Что происходит?» — тихо спросила Валерия, вцепившись в руку Сергея. «Да чтобы я знал!» — также негромко ответил Сергей, делая вид, что не замечает, как крепко рука девушки сдавила его ладонь. «Но раз привели Ольгара, значит, что-то важное». Валерия старалась не встречаться взглядом с бледнолицами гостями. Шепотом спросила. «А почему они ведут себя так агрессивно? Что я им сделала плохого?» «Не ты, а твой дар». «Нет у меня никакого дара», — уверенно возразила Валерия. «Нет и не может быть. Все это подстроили ведьмы. Они с самого начала решили подставить меня под что-то страшное. И вот, пожалуйста, у них это получилось». «Увы, но такое подстроить невозможно», — не менее уверенно ответил Сергей. «Почему? Сейчас такие фокусы проворачивают, что только диву даешься, а тут всего-навсего заставить камень светиться». «Ты не понимаешь. Это не просто камень. Это древний артефакт, который невозможно обмануть». «Я вообще ничего не понимаю». Грустно вздохнув, сдалась Валерия и посмотрела в сторону чаши. Старейшины волчьего рода продолжали активно совещаться, собравшись вокруг старца. «Ты слышишь, о чем они говорят?» «Нет», — ответил Сергей. «Меня сейчас другое беспокоит». Кивнув в сторону воинов света. «Боюсь, у них не хватит сил сдержать наших разгневанных гостей». И только он это произнес, как вампиры прорвались к помосту. Сергей резко задвинул девушку себе за спину и выхватил тонкий клинок из ножен. Но один из старейшин, стоявший на помосте, оглянулся на шум и коротко рыкнул. Оборотни, словно получив приказ, скопом бросились на перерез вампирам защищать девушку и наследника рода дома Вулькрафтов. Завязалась драка. Шум, рык, грозное шипение. А с другой стороны помоста, пользуясь общей неразберихой, к избранной, начали подкрадываться ведьмы. Валерия окончательно растерялась. «Боже мой! Боже мой!» Только и могла она в страхе повторять. Неизвестно, чем бы все это закончилось, если бы Мстислав Федорович вдруг не заорал во всю силу своих легких. «Остановитесь! Иначе я буду вынужден призвать совет!» Все замерли, глядя на человека, который держал над головой нечто, похожее на тонкую ручку. «Вы что, хотите развязать новую войну?» — продолжал кричать Мстислав. Первым заговорил мужчина с бледным лицом и жуткими красными глазами. «Человек, ты прекрасно знаешь нашу историю. Никто так сильно не пострадал от проклятого дара, как наш народ. Совет безоговорочно принял закон, согласно которому носители темного дара сразу же передаются нам. И ты знаешь это правило». «Сейчас совсем другие обстоятельства», — парировал Мстислав. «Мы не просто нашли девушку с этим даром, а это произошло в час темной луны возле священной чаши, и ее избрал Великий Круг». Валерия ничего не понимала, просто стояла и ждала, когда уже все разрешится. Все эти агрессивно настроенные люди, угрожающие выкрики в ее адрес и возня возле помоста, пугали до чертиков. «Я больше не могу. Я хочу уйти», — с мольбой в голосе прошептала Валерия. «Уже скоро», — пообещал Сергей. «Сейчас наши в любом случае что-то решат». Но в этот миг кто-то из вампиров все же прорвался сквозь строй телохранителей и взобрался на помост. «Ты пойдешь со мной!» Прошипело существо и протянуло руки к девушке. Валерия от ужаса оцепенела, завороженно глядя на изменившееся до неузнаваемости лицо. Глаза горели ненавистью, клыки удлинились, а ногти на пальцах стали больше походить на когти. «Хватит!» — закричал Сергей, заступая дорогу вампиру. «Она останется в Улькрафте!» Старейшины волчьего клана вышли вперед, и от лица всех заговорил Михаил. «Эта девушка останется у нас. Она и так была предназначена великим кругом войти в волчью семью. А тут еще произошло такое». «Что ты имеешь в виду? То, что у девушки обнаружился темный дар? Или то, что ваш древний камень вдруг ожил?» Мстислав даже не пытался скрыть своего недовольства. «И то, и другое», — спокойно ответил Михаил. «Ольгар говорит, что никогда прежде такого не случалось. А когда оживает древняя реликвия, это что-то да значит. Ольгар считает, и мы с ним полностью согласны, что все это неспроста. Девушка станет для волчьего народа не повинностью, назначенной советом, а благословением». «Я вынужден буду обо всем сообщить совету», — пригрозил Мстислав. «И мои воины останутся в Улькрафте, и они не отойдут от нее ни на шаг. А завтра я оглашу решение по поводу дальнейшей судьбы девушки». «Ну а как иначе? Последнее слово всегда за советом». «Делай, что считаешь нужным», — легко согласился Михаил и обратился к своим воинам. «Отведите девушку в ее покое. Хватит для нее на сегодня потрясений». Но вампиры воспротивились такому решению. Снова завязался спор. Но оборотни уже расслабились, потому что представитель совета только что дал добро на то, чтобы девушка осталась в Улькрафте. Валерия, проходя мимо чаши, невольно бросила взгляд на седовласого старца. Теперь стало понятно, почему его поддерживали с двух сторон и помогали подняться по ступенькам. Он был слеп. Седовласый старец стоял возле чаши, осторожно ощупывал символ волчьего клана и с блаженной улыбкой тихонько напевал. «Луна на небосклоне взойдет, и магия в ночи объединится, и каменное сердце оживет, и волчий род соединится». Валерия удивленно спросила: «Разве он может что-то видеть?» «Он смотрит сердцем», — ответил Сергей, помогая ей спуститься по ступенькам. Их сразу со всех сторон окружили оборотни и воины света, и в таком составе они зашагали к замку. Когда поднялись на третий этаж, Валерия повернулась к Сергею. «Мне нужно с тобой поговорить», — выпалила она и осеклась, замечая, какими взглядами на нее смотрят воины представителя совета. «Кое-что случилось, и это очень важно». «Я зайду чуть позже. Сейчас мне надо быть рядом с отцом», — пообещал Сергей. «Я буду ждать». Но Сергей не пришел ни вечером, ни ночью. Еще долго через открытое окно из сада доносились недовольные крики. Вот так чисто символическое зрелище вновь разожгло вражду между двумя непримиримыми кланами. Валерия разделась, распустила прическу, расчесала волосы и собрала их в хвост. Забралась в кровать и стала ждать. Но вскоре уснула. Посреди ночи в коридоре раздался чей-то крик, и послышался шум борьбы. Похоже, кто-то пытался прорываться к ее покоям с боем. Валерия вскочила с кровати и спряталась за массивный шкаф, чтобы тот, кто ворвется в спальню, сразу бы ее не нашел, а у нее появилась бы возможность проскользнуть в коридор и бежать. Но опасность пришла не от входной двери, а из окна. Черная тень ползла в узкую щель и начала формироваться в худое длинное тело. Незнакомец распахнул настежь окно для кого-то еще. Валерия от страха едва дышала. Теперь стал понятен и смысл шума в коридоре. Кто-то намеренно отвлекал внимание охраны. Валерия бросилась к двери, но первый пришелец молниеносно догнал ее, схватил и, зажав рот ледяной ладонью, уставился горящим взором, будто в самую душу, и приказал: «Спи». А со стороны окна послышался гневный голос: «Нет, нет, не надо ее усыплять!» Но было поздно. Валерия обмякла в ледяных руках незнакомца, но длилось это недолго. Через мгновение она оказалась в объятиях второго мужчины и уже гаснущим сознанием услышала его слова. «Любимая, я пришел за тобой». Валерия чувствовала, что словно плывет по воздуху, но почему-то не испытывала ни тревоги, ни беспокойства. Едкий запах гари, звуки борьбы, громкие крики — все воспринималось словно со стороны. Куда несут? Зачем несут? Все равно. Главное, все закончилось. Больше не будет никаких испытаний, проверок, женихов и сомнительного будущего. Валерия будто спала и одновременно бодрствовала. А потом наступила тишина и темнота. А затем она услышала одно единственное слово. «Проснись!» И открыла глаза. Недоуменно уставилось бледное лицо незнакомца. Мужчина долго смотрел на нее немигающим взглядом, потом негромко сказал: «Она в порядке». Валерия лежала на диване, едва прикрытая легким пледом. Смущенно глядя в лицо незнакомца, быстро натянула тонкую ткань на голые ноги. Тот равнодушно проследил за ее действиями, встал и отошел к окну. Рядом раздалось негромкое покашливание. Валерия подняла голову и встретилась взглядом с нереально красивым юношей, который только и ждал, чтобы заговорить. «Я бы очень хотел, чтобы этой церемонии никогда не было. Увы, но теперь о твоем темном даре знают все, с этим не поспоришь. Но я хочу, чтобы ты знала. Мне все равно, каким даром ты обладаешь. Я люблю тебя». Валерия растерянно похлопала ресницами, явно не понимая, что происходит, и возмущенно спросила: «А вы кто?» Казалось бы, простой вопрос, но юноша дернулся, как от пощечины, нахмурился и обратился к мужчине. «Константин, что они с ней сделали?» В его голосе звучала неприкрытая мука. Сначала этот странный запах, теперь еще и это. У Валерии глаза на лоб полезли. Уж в чем, а в нечистоплотности ее никто не мог обвинить. И пусть она не помнила своей прежней жизни, но она это точно знала. Бледнолицый неторопливо подошел к кровати. Взглянул на перепуганную девушку и, не меняя холодно-равнодушного выражения лица, спокойно произнес: «Понятия не имею. Никогда раньше с таким не сталкивался. А насколько сильно изменился ее запах?» «Словно другой человек», — ответил юноша. «У нее даже другая энергетика. И я в замешательстве, не могу понять, что происходит». Валерия тотчас ухватилась за эту фразу. «А я и есть другой человек. Вы не ту взяли». Мужчины переглянулись и одновременно спросили: «Как это не ту?» Снова посмотрели друг на друга и разом спросили: «Ты ведь Виталина Заркова?» «Нет, я всего лишь выгляжу как Виталина Заркова. Меня зовут Валерия, и я временно не помню подробностей, связанных с моей личностью, но я обязательно вспомню». «Вот же ж ведьмы!» Усмехнулся бледнолицый, и, пожалуй, это была первая эмоция, которая отразилась на его лице. «Это же надо такое провернуть!» Но юноша выглядел ошеломленным, и это понятно. Сложно поверить в то, что перед тобой совершенно другой человек, когда смотришь на полную копию своей любимой. «Виталина, если это какой-то особо изощренный способ меня наказать, то не делай этого, прошу тебя». «Да нет же!» — возмутилась Валерия. «Я правда не знаю, кто ты». «Альберт Полисар, великий доминион Виргельфальда», — с гордостью представился юноша. «Мне это ни о чем не говорит», — призналась Валерия. «Я самый обычный человек и ко всему этому не имею никакого отношения». «В свете последних событий я бы не был так уверен», — с некой долей насмешки проронил Константин и снова вернулся к окну наблюдать за улицей. «Подожди, Константин, нужно во всем разобраться». Альберт сел рядом с девушкой. «Скажи мне, как такое возможно?» «Так ты мне веришь?» — с надеждой в голосе спросила Валерия. «Не знаю», — честно признался Альберт. «Мои глаза видят одно, а сердцем я чувствую другое». Заглянул ей в глаза и взволнованно прошептал: «Прошу тебя, мне нужно знать, что происходит. Если ты не она, то где настоящая Виталина?» «Понятия не имею», — Валерия пожала плечами. Я сама хочу найти вашу таинственную Виталину и вернуть свою прежнюю жизнь. И думаю, ты мне в этом поможешь». «Но как?» — удивился Альберт. «Ты ведь сам сказал, что у меня другой запах, другая энергетика». С воодушевлением начала Валерия. «Нам лишь надо вернуться и рассказать об этом совету, старейшинам, ведьмам». Константин посмотрел на девушку, поймал на себе взгляд Альберта и решительно покачал головой. Валерия тоже заметила его жест, удивленно вскинула брови и спросила. «Но почему? Это ведь сразу решило бы все проблемы. Ты бы подтвердил, что я другой человек. Никто бы больше не сомневался в моих словах. И совет, наконец, занялся бы поисками настоящей Виталины». «Я не могу вернуться», — невнятно пробормотал Альберт, опустив глаза. «Мы и так сильно рисковали, чтобы выкрасть тебя из Вулкрафта. Подкупили кучу народа, прибегли к шантажу, устроили поджог. Если совет узнает, кто причастен к этим беспорядкам, боюсь, у моей семьи будут большие неприятности». «Хорошо», — согласилась Валерия. «Тогда отпустите меня, я сама все им расскажу. А когда у тебя спросят, ты просто подтвердишь». «Я откажусь от своих слов», — неожиданно заявил Альберт. Валерия ошеломленно посмотрела на него. «Да что ж с вами так сложно-то?» — взвелась она. «Ты же сам сказал, что хочешь найти свою Виталину». «Хочу». «Тогда в чем проблема?» — не успокаивалась Валерия. «Виталина последняя в роде Ольсена. Для Едвиги это вся ее семья. И я знаю точно, что эта женщина, не задумываясь, отдала бы свою жизнь за внучку. И уж если она пошла на такой подлог, значит, у нее для этого точно были веские причины. Пойми, я не могу рисковать безопасностью любимой». Валерия ушам своим не верила. «Все против нее, все и все. А моей жизнью, значит, можно рисковать», — прошептала она, и впервые за все это время на нее накатило такое сильное отчаяние, что захотелось взвыть. Альберт придвинулся к девушке и успокаивающе похлопал ее по плечу. С сочувствием в голосе пробормотал. «Мне жаль, что все так сложилось. Но я почему-то думаю, что со временем у тебя все образуется». Валерия подняла голову и посмотрела в глаза юноши. «Я уже не верю в это». «И правильно делаешь», — мрачно вставил Константин и бросил осуждающий взгляд на наследника Доминиона Виргельфальда. «А тебе не стоит впустую обнадеживать ее». «Объяснись», — потребовал Альберт. «Все очень просто. Что будет, если совет узнает, что на инициации дара присутствовала не Виталина Заркова, а какой-то совершенно посторонний человек, у которого к тому же обнаружился темный дар?» Альберт поменялся в лице, но не стал отвечать на вопрос. «Все правильно», — как ни в чем не бывало продолжал Константин. «Совет бросит все свои силы на то, чтобы разыскать настоящую избранную, и начнет разбирательство по поводу того, кто такая на самом деле эта девушка», — указал рукой на Валерию. При этом в его взгляде проскользнула плохо скрытая неприязнь. «Значит, нужно сделать так, чтобы совет об этом узнал как можно позже», — твердо произнес Альберт. «А я пока постараюсь что-нибудь разузнать». «Что будет сделать, крайне сложно. Сам понимаешь, раз к этому делу причастны ведьмы, то что-то найти вряд ли получится». «Попробую что-нибудь выяснить через давнюю знакомую отца», — заявил Альберт. «Скажу, что от его имени действую». «Я могу через наш офис пробить имя девушки», — Константин кивнул голову в сторону гостьи. «Но для большей эффективности хорошо бы знать еще и фамилию». «Не помню я своей фамилии», — обреченно вздохнула Валерия. «Имя и то случайно вспомнилось». «А как вспомнилось?» — поинтересовался Альберт. «А просто сорвалось с языка», — пояснила Валерия. «Но я сразу поняла, что именно так меня и зовут». Альберт неуверенно кивнул. «Возможно, со временем получится все вспомнить», — пробормотал он. В комнате повисла тишина. Из задумчивости всех вывел Константин. «Ладно, я тогда погнал в контору. Если что-то узнаю, наберу». «А я съезжу в лавку, в которую заглядывает мой отец», — сообщил Альберт. «Если что, тоже на связи». «А что буду делать я?» — спросила Валерия, поднимаясь с дивана и накидывая на плечи тонкий плед. Мужчины удивленно переглянулись, словно только теперь вспомнили о ее существовании. «Ей нельзя возвращаться в Улькрафт», — с мрачным видом констатировал Константин. «Совет начнет разбирательство, начнут задавать вопросы, вольно или невольно, но она все же расскажет о нас». Мужчины недобро уставились на Валерию. «Ой, что-то мне совсем не нравится выражение ваших лиц», — не скрывая страха, созналась Валерия. «Ты останешься здесь», — сказал Альберт. «Я принесу тебе одежду. Какой у тебя размер?» Валерия назвала размер вещей, которые для нее покупал Сергей, и поинтересовалась. «А что потом?» «Потом мы вместе отправимся разыскивать Виталину», — решительно заявил Альберт. «Хорошо», — обрадовалась Валерия. «Тогда надо позвонить Сергею, сказать, что со мной все в порядке и что я отправляюсь на поиски своего двойника». «Ни в коем случае», — возмутился Альберт. «Если ты позвонишь в Улькрафт, то через час здесь будет вся их банда». «Но Сергей на моей стороне», — уверенно заявила Валерия. «Он поможет нам в поисках». «Валерия», — официально начал Альберт, — «Сергей прежде всего сын своего отца. Он никогда не пойдет против старейшин своего клана. Поэтому тебя вернут обратно, доведут церемонию до конца, выберут жениха, сыграют свадьбу». «О, нет, только не это!» — расстроилась Валерия и вдруг встрепенулась. «Подождите, какая свадьба? Вы же сами сказали, что у меня обнаружился темный дар». И в задумчивости добавила. «Хотя я до сих пор считаю, что это подстроили ведьмы. Значит, я для них порченный товар». «Так и есть», — согласился Альберт. «Но твой дар оживил их реликвию, а такого прежде не случалось никогда. Старейшины все силы бросят на то, чтобы этот союз состоялся». «Что-то у меня голова кругом». Валерия выглядела озадаченной. «То есть получается, даже если мы найдем настоящую Виталину, я все равно должна буду выйти замуж за одного из представителей волчьего клана, потому что именно я разбудила их реликвию? Да? Скорее всего, так и будет», — подтвердил Альберт. «И ты, конечно, прости, но я очень рад, что это не моя Виталина разбудила их веками спящий камень. Оборотни теперь сами будут настаивать на этом браке, а совет ни за что не пойдет против волчьего клана. И это хорошо, потому что такой союз обезопасит тебя от гнева моего народа». «Но я ведь совсем другой человек», — разозлилась Валерия. «Я не отношусь никаким боком ни к Ковину, ни к волчьему клану. У меня нет обязательств ни перед кем. Я не делала ничего плохого твоему народу, и я не подчиняюсь какому-то там мистическому совету». «Но они-то этого не знают», — подвел черту Альберт. «Поэтому будут искать тебя всеми силами. И я больше чем уверен, что сейчас все улицы полны соглядатаями и осведомителями, и наверняка за тебя уже назначили награду». «Дурдом какой-то», — возмутилась Валерия. «Хорошо, я не буду пытаться связаться с Сергеем. Дождусь вашего возвращения. И мы вместе решим, что делать дальше». «Вот это правильный подход», — похвалил Альберт. «Все, мы ушли». Валерия для себя решила, что если когда-нибудь все же удастся найти эту неуловимую Виталину, то она непременно поговорит с девушкой по душам. Уж она-то точно найдет, что предъявить этой принцессе и ее родне за то, что те сотворили с ней. Но пока Валерия задалась целью выяснить следующее. Чем опасен темный дар? Что означают слова «такой союз обезопасит тебя от гнева моего народа»? И почему вообще вампиры настаивали, чтобы им передали избранную?